Павел Гейсман. Тайник. Роман. Только на спине животного, принесенного в жертву, можно перейти мост Сират, который тонок, как волос, остр, как меч, и горяч, как пламя над пеклом. Коран. Глава первая. «Мы под защитой ООН!» — в ужасе закричал доктор Тиссо, размахивая паспортом этой всемогущей организации, будто красной книжицей с цитатами великого Мао. Войтех Винтер вытер лоб, покрытый холодным потом. «Хватит форсить!» — мелькнуло у него в голове. «Какое значение имеют все эти учреждения, организации, комитеты и подкомитеты?» Хорошо им там разглагольствовать о правах человека и соблюдении международных договоров. А нас тут просто пристрелят. «Кланяйся, Кибле! Время утренней молитвы!» — заорал парень с замотанным тряпкой лицом и прикладом сразил ничего не понимающего араба-таксиста на землю. Автомат загремел. И наступило... утро. Безжизненные хребты Джебель-Дахара мягко выступили из пепельной предрассветной мглы. Было еще холодно, еще никто не разжигал костер великого восточного эрга. Только через час или два опалит он шпалеры пальм жаром жгучего дыхания. С побережья тянуло влажным ароматом моря. Таксист, головой обращенной к Мекке, был пригвожден автоматной очередью к груди великого эрга, не успев прочитать и двух стихов утренней молитвы. «Болван!» Раздраженно выдохнул парень с автоматом, будто извиняясь. И чего ему тут надо было с утра? Бросьте его в кузов. И мотнул головой в сторону автофургона, стоящего поперек шоссе. Лендровер с надписью «Геологическая разведка, база Бир-Резене» беспомощно стоял с открытыми дверцами перед загородившим дорогу фургоном, а сзади уткнулся в него помятый ржавый таксомотор с номером Габесской провинции. Жалкий остов автомобиля, а не таксомотор. А эта машина должна исчезнуть. «Уберите ее кто-нибудь», — приказал парень с замотанным лицом и выхватил из рук доктора Тиссо предостерегающе поднятый паспорт. Он отдавал приказы на французском, но этот язык не был ему родным. Двое подхватили тело таксиста, вдавленное в красную от крови глину, и потащили к фургону. Их лица тоже были замотаны, видны только глаза. Третий побежал к таксомотору. Парень с автоматом осторожно двумя пальцами раскрыл твердые корочки, полистал паспорт Тиссо, глянул на фотографию. Раймонд Тиссо. В машину его. В машину. Те двое, что уволокли труп, схватили доктора и под руки потащили к фургону. «Да вы знаете, заткнись!» «А ты?» — парень не договорил. Ствол автомата поднялся до уровня груди Винтера, который так и стоял, ошеломленный у дверцы Лендровера, с той самой минуты, как фургон внезапно перекрыл дорогу. «Ты тоже под защитой ООН?» Свободной рукой террорист грубо шарил у него в карманах, пока не нащупал паспорт.